Глава 5. В подвале. Девочки, крадучись, вышли из дома и оказались в темном дворе. «Скорей!» — прошептала Занна. «Он скрылся вон там». «Сумасшедший дом какой-то!» — прошипела в ответ Диба, но, стараясь не отставать от подруги, прибавила шагу. Теперь они уже не шли, но, пригнувшись, бежали трусцой. «Занночка, миленькая, у нас ведь даже фонарика нет». «Ну и что? Все равно надо посмотреть», — уперлась Занна. «Надо же узнать, что это было». Девочек пробирала дрожь. Одевались наспех, а ночь оказалась довольно прохладная. Впрочем, дрожали они вовсе не от холода. Подруги со страхом вглядывались в темноту. Сюда почти не достигал тусклый свет уличных фонарей. Они, крадучись, подошли к мусорным бакам, куда у них на глазах скрылся этот фантасмагорический соглядатый, но там царил почти полный мрак, и ничего не было видно. «А если это какая-нибудь штука с дистанционным управлением, как ты думаешь?» — снова зашептала Диба. Занна тревожно всматривалась в темноту. Оттуда несло какой-то гнилью. «А если... ну, не знаю. А если у него была какая-нибудь видеокамера или что-нибудь в этом роде?» И Диба замолчала. Она поняла, что несет уже совсем какую-то несусветную дичь. «Иди сюда, помоги», — прошептала Занна. «Что ты там делаешь?» «Хочу кое-что найти». «Что?» Одной рукой зажав нос, Занна ковырялась палкой в мусорном баке, пытаясь отыскать там нечто, ведомое только ей. «Там, наверное, полно крыс или еще каких-нибудь противных тварей», — зашептала Диба. «Брось, хватит уже». «Смотри», — вдруг сказала Занна, — «видишь?» И она ткнула палкой в царапину на железобетонной стенке. Действительно, от мусорного бака к первым этажам Занниного дома протянулась какая-то едва заметная неровная линия. «Разглядела? Это его след». Занна опустилась на четвереньки. «Ну да, видишь?» — снова зашептала она. «Тут тоже царапины, где оно цеплялось своими, ну, этими, железными спицами». «Как тебе будет угодно», — ответила Диба. «Давай-ка пойдем отсюда скорей». «Послушай, Диба, ведь эта гадина подсматривала за мной. Или подслушивала. Надо же выяснить, куда она скрылась». «Мы даже толком не знаем, чего ищем», — хныкала Диба. Но от Занны все-таки не отставала. А Занна, пригнувшись, пробиралась в темноте так уверенно, словно шла по следу, который был виден только ей одной. Как ни вглядывалась Диба через Занне на плечо, стараясь хоть что-нибудь разглядеть, увы, ничего не видела. «Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На сумасшедшую!» — шептала она ей в спину. «Представляю, что подумают, если тебя кто-нибудь увидит». «Подумаешь, да и нет тут сейчас никого. А если б кто и был, я бы сюда не полезла». «Темно, хоть глаз выколи, ничего не вижу». «Тут есть отметины», — сказала Занна. «Это его следы». Она направилась в узкую щель между двумя огромными железобетонными зданиями на задворке микрорайона. Девочки углубились в лабиринт между какими-то стенами, мусорными баками, гаражами и свалками. Диба все время боязливо озиралась. «Пошли домой, Занни!» — хныкала она. «Мы тут заблудимся!» «Да подожди ты!» — прикрикнула на нее Занна. «У меня такое чувство!» Она не уточнила, какое чувство имела в виду, но Дибе показалось, что ее подруга и вправду немного не в себе. «Так-так, теперь сюда», — бормотала она, не замедляя шага и не отрывая глаз от чего-то невидимого у себя под ногами. Действительно, Занна была похожа сейчас на лунатика, на человека в состоянии транса или на животное, которого направляет по следу неведомое внутреннее чувство, сходное с инстинктом. Она уверенно лавировала между стенами огромных домов, кое-где освещенных неверным ядовито-желтым светом уличных фонарей. «Я ничего не вижу», — скулила Диба. Ей было очень страшно. «Тут нет никаких следов». «Нет, есть», — как во сне отозвалась Занна. Она протянула руку, даже не глядя, куда показывает. «Вот смотри, неужели не видишь?» В голосе ее звучало искреннее, неподдельное удивление. «Ну да, он прошел именно здесь», — и она прибавила шагу. «Занночка!» — тревожно повторяла Диба, переходя на бег, чтобы не отстать от подруги. «Тут же совсем ничегошеньки не видно!» Главная улица микрорайона давно уже скрылась где-то позади. До слуха лишь изредка доносился шум куда-то спешащих даже в этот глухой час автомобилей. Занна свернула за угол. Действительно, было такое впечатление, будто она идет не сама по себе, а ее кто-то тащит за собой на веревке. «Да подожди же ты!» — взмолилась Диба, и вдруг на всем ходу врезалась Занне в спину. Прямо перед собой, в самом основании монолитного блока, освещенного тусклым светом слабо мерцающего фонаря, девочки увидели полураскрытую дверь. Асфальт возле нее был залит огромной, покрытой масляными разводами лужей. Порог был тоже заляпан машинным маслом. — Ты что, с ума сошла? — зашипела Диба, заглядывая подруге в лицо. — Не ходи туда! Но Занна уже сделала шаг вперед и скрылась в темноте дверного проема. Что оставалось делать Дибе? — Ой, Занночка, куда же ты? «Ну, пожалуйста, не ходи туда!» — жалобно пролепетала она и вошла вслед за ней. «Есть тут кто-нибудь?» — осторожно спросила Занна, стараясь, чтобы голос ее звучал не очень громко. Они стояли в узком коридорчике подвального помещения. Под потолком тускло отсвечивали крохотные оконца с потрескавшимися стеклами, затянутыми паутиной, в которой было полно застрявших мух. Коридор освещался всего парой лампочек, таких слабых, будто им было до смерти жаль тратить драгоценное электричество для освещения этого убогого места. — Пошли отсюда скорее, — снова сказала Диба. — Видишь, тут ничего нет. По стенам тянулись какие-то трубы, электрические кабели, где-то дальше в темноте щелкали счетчики. — Эй! — снова позвала Занна. Коридорчик заканчивался огромным подвальным помещением. Скорее всего, оно простиралось под всем зданием до самого конца без единой перегородки. Вдоль стен валялись старые ржавые инструменты. На полу отсвечивали глубокие лужи, в которых мокли обрывки веревок, какие-то мешки. Кое-где стояли полуразобранные, покрытые ржавчиной, велосипеды. В углу раскрыл огромную пасть старый холодильник с выдранными внутренностями. Кое-где светились такие же тусклые, как и в коридоре, лампочки, а сквозь грязные окна едва пробивался свет уличных фонарей. Изредка доносился шум проезжающих автомобилей. Посередине подвала, в полумраке, виднелась стойка, куда сходились многочисленные трубы. На циферблатах манометров дрожали и прыгали стрелки. Повсюду торчали большие железные краны, с помощью которых регулируется давление. В самом центре большая задвижка, рукоятка которой была с рулевое колесо автобуса. Казалось, поверни ее, и откроется какой-нибудь воздушный шлюз, как на подводной лодке. «Ну, пойдем же отсюда скорей», — шептала Диба. «Здесь очень страшно». Но Занна медленно, как сомнамбула, продолжала идти вперед. «Занна!» — Диба попятилась обратно к двери. «Мы же здесь совсем одни в этом подвале, и никто не знает, что мы здесь. Ну, пошли, ну, пожалуйста!» «Вот тут еще масло», — бормотала Занна, не слушая ее. «Эта тварь, этот зонтик, он точно был здесь!» Она подошла к колесу задвижки и попробовала повернуть его. «Поверни колесо и ничего не бойся», — пробормотала она. «Что?» — не поняла Диба. Ну, хватит, пошли уже, идешь ты, наконец!» И она решительно направилась к выходу. Но Занна ее не слушала. Обеими руками она крепко вцепилась в колесо задвижки и медленно стала его поворачивать. Поначалу колесо поддавалось с трудом, ей пришлось сильно поднатужиться. Задвижка шла со скрипом, видно, давно ею никто не пользовался, и она успела заржаветь. Вдруг, по мере того, как поворачивалось колесо, что-то странное стало происходить с освещением. Диба, не дойдя до выхода, испуганно застыла на месте. Занна опустила было руки, но, поколебавшись, снова взялась за колесо. Освещение продолжало меняться. Лампочки больше не горели ровным тусклым светом, а как-то странно мерцали. Вдобавок и звуки теперь отдавались в ушах как-то глухо. Диба снова попятилась в сторону выхода. — Что это? — прошептала она, замирая от страха. А Занна все налегала на колесо, и с каждым поворотом свет принимался мерцать, и шум улицы раздавался как-то странно, прерывисто. — Ну не надо, Занночка! — хныкала Диба. — Ну, пожалуйста, перестань! Занна повернула задвижку еще на несколько сантиметров, и характер звуков снова изменился. То же самое произошло и со светом. Подвальные лампочки на мгновение вдруг ярко вспыхнули, а шум автомобилей зазвучал неожиданно отчетливо и громко, словно они проезжали где-то совсем рядом. Но вот железное колесо пошло легче, Занна вращала его все быстрее и быстрее, а свет, как ни странно, снова стал постепенно тускнеть. — Похоже, ты уменьшаешь тут напряжение, — сказала Диба, но вдруг замолчала, глядя на окна. Следуя ее взгляду, Занна тоже посмотрела туда. Вот это да! Оказывается, свет уличных фонарей тоже потускнел, а вместе с меркнущим светом все глуше становились и звуки. Диба с Занной испуганно переглянулись. Теперь рукоятка задвижки вращалась совсем легко, словно кто-то ее смазал. Уличный шум автомобилей, грузовиков и мотоциклов звучал уже с каким-то дребезжащим оттенком, словно в некачественной магнитофонной записи или из телевизора, работающего за стенкой. Он становился все глуше, будто кто-то поворотом рукоятки убавлял его, а вместе со звуком постепенно гас и пробивающийся сквозь пыльные оконца свет. Это Занна, вращая колесо задвижки, постепенно гасила свет и заглушала все звуки, пока, наконец, не погас и сам Лондон.